Глава 6. К полудню температура воздуха перевалила за 30, асфальт раскалился, а над городом повисла удушливая дымка. Репортеры, с утра осаждавшие здание бюро судмедэкспертизы, разъехались, и Маура наконец смогла без эскорта пройти в больницу, находившуюся на противоположной стороне Олбани-стрит. В лифте она оказалась в компании свежеиспеченных интернов и сразу же вспомнился урок, усвоенный в медицинской школе: «Главное — пережить июль». «Какие они все молодые!» — думала она, глядя на гладкие лица и волосы, нетронутые сединой. В последнее время Маура почему-то стала обращать на это внимание, общаясь с копами и врачами. «Как молодо они выглядят!» Ей вдруг стало интересно, а что эти интерны думают, глядя на нее? Какая-то стареющая тетка, без халата, без таблички на лацкане пиджака, возможно, принимают ее за родственницу пациента и даже не удостаивают взглядом. Да, когда-то и она была таким же врачом-интерном в белом халате, молоденькой и дерзкой, прежде чем узнала, что в жизни бывают не только победы, но и поражения. Открылись двери лифта, и Маура проследовала за интернами в лечебное отделение. Они прошли мимо поста медсестры, неприкосновенные в своих белых халатах, зато Мауру, которая была в обычной одежде, притормозил дежурный администратор. «Простите, вы кого-нибудь ищете?» «Я к пациентке», — ответила Маура. «Ее доставили в больницу вчера ночью по скорой помощи. Насколько мне известно, сегодня утром ее перевели из реанимации». «Как ее имя?» Маура заколебалась. «Я полагаю, она до сих пор значится как Джейн Доу». «Доктор Катлер сообщил мне, что она находится в палате 431». Администратор прищурился. «Прошу прощения, нам целый день звонят репортеры. Мы больше не можем дать никакой информации об этой пациентке». «Я не репортер, я доктор Айлс из бюро судмедэкспертизы. Доктор Катлер предупрежден о том, что я приду ее проведать. Могу я попросить ваши документы?» Маура полезла в сумочку и предъявила свое удостоверение. «Вот что значит явиться без халата», — подумала она. Мимо нее, словно стадо гусей, сновали интерны в белых одеждах. «Вы можете позвонить доктору Катлеру», — предложила Маура. «Он меня знает». «Ну, я полагаю, в этом нет необходимости», — сказал администратор, возвращая Мауре удостоверение. «С этой пациенткой столько хлопот, что пришлось даже выставить охранника возле ее палаты». Когда Маура направилась по коридору, администратор крикнул ей вслед: «Он наверняка тоже попросит у вас документы». Направляясь к палате 431, она была готова выдержать очередную серию вопросов и не стала убирать удостоверение, но никакого охранника у двери не оказалось. Маура уже собиралась постучать в дверь, но вдруг услышала какой-то грохот, словно там упало что-то металлическое. Она ворвалась в палату и увидела обескураживающую картину. Врач стоял возле койки, придерживая капельницу. Охранник склонился над пациенткой, пытаясь удержать ее за запястье. Прикроватная тумбочка была перевернута, пол залит водой. «Вам нужна помощь?» — громко спросила Маура. Доктор бросил на нее взгляд через плечо, и она успела заметить его голубые глаза и ежик светлых волос. «Нет, все в порядке, мы ее держим», — сказал он. «Давайте я затяну ремень», — предложила она и подошла к койке со стороны охранника. В тот момент, когда она потянулась к болтавшемуся ремню, женщина отдернула руку. Охранник что-то промычал. От прогремевшего взрыва Маура зажмурилась. В лицо хлынуло что-то теплое, охранник вдруг покачнулся и завалился прямо на нее. Маура не устояла под тяжестью его веса и вместе с ним рухнула на пол. Блуза тотчас пропиталась холодной водой с пола, а сверху сквозь ткань просачивалась теплая кровь. Она попыталась сбросить навалившееся на нее тело, но охранник оказался таким тяжелым, что ей трудно было дышать. Охранник забился в агонии, теплая кровь вновь окатила ее лицо, залилась в рот, и она едва не поперхнулась. «Я сейчас захлебнусь!» С криком она подтолкнула тело, и оно, скользкое от крови, сползло с нее. Маура с трудом поднялась с пола и взглянула на женщину, теперь уже полностью освободившуюся от ремней. И только тогда поняла, что пациентка держит в руках. Пистолет. У нее пистолет охранника. Доктор исчез. Маура осталась наедине с неизвестной. И пока они в упор смотрели друг на друга, с устрашающей ясностью запомнила все черты лица женщины. Спутанные черные волосы, безумный взгляд, натянутые сухожилия рук, сжимающих пистолет. «Боже правый, она собирается стрелять!» «Пожалуйста, не надо», — прошептала Маура. «Я просто хотела помочь вам». Звук торопливых шагов отвлек женщину, и она резко обернулась к двери. Возникшая на пороге медсестра так и застыла с открытым от изумления ртом при виде следов побоища. Джейн Доу вдруг соскочила с кровати. Все произошло настолько быстро, что Маура даже не успела среагировать. Она оцепенела, когда женщина схватила ее за руку, приставив к шее дуло пистолета. Еле живая от ужаса, Маура позволила увлечь себя к двери. Медсестра шарахнулась в сторону, не вымолвив ни слова. Мауру вытолкнули из палаты в коридор. «Где же охрана? Позвал ли кто-нибудь на помощь?» Они продолжали двигаться по больничному коридору, приближаясь к посту медсестры. И она чувствовала, как прижимается к ней потное тело пациентки и свистит в ушах ее сдавленное паникой дыхание. «Осторожно, уйдите с дороги, у нее оружие!» — донесся до Мауры чей-то возглас. Краем глаза она увидела группу интернов, которых встречала ранее. Сейчас они уже не казались дерзкими в своих белых халатах. Напротив, с выпученными глазами они выглядели напуганными. «Так много свидетелей, так много бесполезных людей! Кто-нибудь, помогите же мне, черт возьми!» Джейн Доу и ее пленница уже приблизились к посту, и теперь изумленные медсестры молча наблюдали за ними, застыв, словно бессловесные восковые фигуры. Зазвонил телефон, но никто не снял трубку. Прямо перед ними был лифт. Женщина нажала кнопку вызова, двери открылись, неизвестная втолкнула Мауру в кабину, зашла следом и ткнула в кнопку первого этажа. 4 этажа. Буду ли я жива, когда эти двери снова откроются? Женщина отступила к противоположной стенке кабины. Маура смотрела на нее, не моргая. Пусть видит, кто перед ней. Пусть смотрит мне в глаза, когда будет нажимать на курок. В лифте было прохладно, хотя на Джейн Доу была лишь тонкая больничная сорочка, ее лицо покрывали блестящие капельки пота, а руки, сжимавшие пистолет, дрожали. «Зачем вы это делаете?» — спросила Маура. «Я ведь не сделала вам ничего плохого. Вчера ночью я пыталась помочь вам, это я спасла вас». Женщина не ответила, не произнесла ни слова, ни звука. Маура слышала только ее дыхание, хриплое и прерывистое от страха. Лифт остановился, и взгляд женщины метнулся к дверям. Маура судорожно пыталась вспомнить план больничного вестибюля. Стойка информации у самой двери, в ней старушка с серебрящимися сединой волосами, сувенирный магазинчик, ряд телефонных будок. Двери открылись, женщина схватила Мауру за руку и вытолкнула из лифта. И вновь дуло пистолета уперлось ей в шею. В горле у нее пересохло. Она посмотрела по сторонам, но никого не увидела. В вестибюле было безлюдно. Потом она заметила одинокого охранника, трусливо спрятавшегося за стойкой информации. Маура взглянула на его седую голову, и сердце у нее ушло в пятки. Помощи от него ждать не приходилось. Это был просто испуганный старик, пусть и в форме охранника. Его самого ничего не стоило взять в заложники. А на улице уже выла сирена, как привидение, накликающее смерть. Женщина с такой силой потянула ее за волосы, что Маура запрокинула голову и тут же уловила жаркое дыхание, сдобренное запахом страха. Они двигались к выходу, и Маура краем глаза увидела старика-охранника, серебристые воздушные шары в витрине магазина и телефонную трубку, болтавшуюся на шнуре. И вот уже ее выпихнули за дверь прямо в полуденную духоту. У тротуара затормозил патрульный автомобиль бостонской полиции, и оттуда выскочили двое полицейских с оружием в руках. Они застыли, вперившись в Мауру, которая закрывала им линию огня. Все ближе становились завывания другой сирены. Женщина отчаянно ловила воздух, видя, как стремительно ограничиваются ее возможности. Путь вперед был отрезан, и она потянула Мауру назад в холл только что покинутого здания. «Я вас прошу», — прошептала Маура, — «другого выхода нет. Уберите пистолет. Просто уберите его, и мы вместе встретим их, хорошо? Мы поговорим с ними, они вас не тронут». Маура увидела, как двое полицейских короткими перебежками приближаются к зданию. Она по-прежнему загораживала им мишень, поэтому копам только и оставалось, что беспомощно наблюдать за действиями незнакомки, которая, отступая все глубже в холл, тянула за собой заложницу. До Мауры донесся сдавленный вздох, и краем глаза она увидела группку замерших на месте потрясенных зевак. «Посторонитесь!» — закричал один из копов. «Освободите дорогу!» «Сейчас все будет кончено», — подумала Маура. «Мы приперты к стенке вместе с этой сумасшедшей, которой невозможно уговорить сдаться». Она слышала, что дыхание женщины участилось до истошных всхлипов и ощутила, как по ее рукам, словно электрический ток по проводам, побежал ужас. Маура чувствовала, что близится кровавая развязка, и читала приговор в глазах полицейских, неумолимо приближающихся к ним. Один выстрел, и кровь фонтаном хлещет из головы заложницы, и вслед за этим шквал пуль, который обрушивается со стороны полицейских. Но пока время как будто замерло. И Джейн Доу, зажатая в тисках паники, была бессильна изменить ход событий. «Только я могу изменить ситуацию, пора сделать это». Маура глубоко втянула воздух в легкие. а выдыхая, расслабила мышцы, ноги подкосились, и она села на пол. Женщина удивленно замычала, изо всех сил пытаясь удержать Мауру, но расслабленное тело оказалось слишком тяжелым, и вот уже заложница сползла на пол, лишив ее живого щита. Освободившись, Маура ловко вырвалась и перекатилась на бок. Она обхватила голову руками и свернулась калачиком, ожидая шквального огня, но услышала лишь топот ног и крики: «Черт, не могу поймать цель!» «Да отойдите же, черт возьми!» Чья-то рука схватила ее, встряхнула. «Леди, как вы? Все в порядке?» Превозмогая дрожь, она, наконец, взглянула в лицо полицейского. Слышался треск рации, а сирены выли, словно плакальщицы над покойником. «Вставайте, вам нужно уйти отсюда!» Полицейский схватил Мауру за руку и помог подняться. Ее так трясло, что она едва держалась на ногах, поэтому коп обхватил ее за талию и провел к выходу. «А ну-ка все немедленно выйдите из здания!» — крикнул он зевакам. Маура оглянулась. Джейн Доу и след простыл. «Можете идти?» — спросил полицейский. Не в силах вымолвить ни слова, она лишь кивнула. «Тогда идем. Нужно всех эвакуировать. Там никому нельзя оставаться». «Еще бы, ведь может пролиться кровь». Она сделала несколько шагов, оглянулась в последний раз и увидела, что коп уже бросился по коридору, судя по указателю, в то крыло, где скрылась Джейн Доу. «Отделение диагностической визуализации». Джейн Риццоли внезапно проснулась и, удивленно поморгав, уставилась в потолок. Она не ожидала, что заснет, но стол в кабинете диагностической визуализации оказался на удивление удобным, а она действительно устала. Полноценного сна у нее не было вот уже несколько дней. Она посмотрела на настенные часы и поняла, что вот уже более получаса находится одна в кабинете. И сколько еще ждать? Уже закипая от раздражения, она подождала еще 5 минут. «Все, с меня хватит. Пойду выясню, что происходит. И обойдусь без их кресла-каталки». Она слезла со стола, босыми ногами ступив на холодный пол. Сделав 2 шага, она поняла, что рука по-прежнему привязана к капельнице с солевым раствором. Она отстегнула мешочек с жидкостью, подвесила к передвижному штативу и покатила его к двери. Выглянув в коридор, Джейн никого не увидела. Ни медсестры, ни санитарки, ни рентгенолога. Но это уж слишком. Похоже, про нее забыли. Она двинулась по коридору, толкая перед собой штатив, колеса которого дребезжали по линолеуму. Она прошла мимо одной открытой двери, потом другой, но не увидела ничего, кроме пустых процедурных столов. Куда все подевались? Она спала всего-то ничего, и за это время все как сквозь землю провалились. Может, прошло гораздо больше, чем полчаса? Джейн на мгновение остановилась в пустом коридоре, и совсем как в фильме «Сумеречная зона» ей пришла в голову мысль, что пока она спала, все живое исчезло с лица земли. Она оглядела коридор, пытаясь вспомнить, с какой стороны находится приемное отделение. Жаль, что она не запоминала маршрут, когда медсестра везла ее на ультразвук. Открыв первую попавшуюся дверь, она увидела пустой кабинет. Открыла другую дверь, за которой оказался архив. Никого. Она зашагала быстрее по лабиринту коридоров, волоча за собой капельницу. Что же это за больница, где бедную беременную женщину бросают на произвол судьбы? Она будет жаловаться. Да черт возьми, пора скандалить. Она могла бы уж родить или вообще умереть. Как бы то ни было, но она была вне себя от злости. А это вовсе не то настроение, в котором должна пребывать беременная. Во всяком случае, она. Наконец Джейн увидела табличку «Выход» и, уже готовая произнести пару ласковых, толкнула дверь. Оглядев приемную, она не сразу оценила обстановку. В углу все так же сидел в своей коляске господин Бодин. Медсестра из кабинета ультразвука и администратор, прижавшись друг к другу, сидели на одном из диванов. На другом диване располагались доктор Тем и чернокожий санитар. Что это у них, чаепитие? Оставили ее одну где-то на задворках, а сами отдыхают тут на диванчиках. Она вдруг заметила, что на полу валяется медицинская карта, а чуть в стороне на ковре перевернутая кружка и разлитый кофе. И тут до нее дошло, что поза у доктора Тем вовсе не расслабленная, спина напряжена, а лицо искажено страхом, и взгляд ее устремлен вовсе не на Джейн. Только тогда Джейн поняла: кто-то стоит у меня за спиной.